Было темно, холодно, безветренно, но шел дождь, вернее, сильный ливень, обрушивающий потоки воды на промокшую землю. Подходящая обстановка для поисков трупа, подумалось мне, да еще на 4 акрах, да еще в темную ненастную ночь. Буковые деревья подстригали месяц назад, и обрезанные ветви с листьями были собраны в дальнем углу сада. Мы нашли миссис Турпин под этой кучей. Ее кое-как прикрыли, набросав несколько ветвей и сучьев. Возле валялся молоток. Стоило только взглянуть на ее затылок, чтобы ясно стало, как было дело. Я предположил, что это сделал тот же, кто сломал мне ребра. Голова мертвой женщины была размозжена множеством ударов, хотя было достаточно одного. Возвратившись в дом, я принялся за виски из запасов Макдональда. Ему виски больше не потребуется. Как он предусмотрительно когда-то мне заметил, у него нет родственников и некому оставлять наследство. Было бы глупо оставлять виски. Мы в нем очень нуждались. Я налил тяжелые большие бокалы Хардинджеру и себе еще 2 бокала полицейским водителям. Если даже Хардинджер отметил про себя мой проступок как воровство имущества и нарушение служебных правил, ведь я предложил алкогольный напиток полицейским во время службы, он все-таки промолчал. Он прикончил виски раньше нас. Полицейские уже уходили, когда вернулся шеф. Казалось, он старел с каждой минутой. С тех пор, как я увидел его в последний раз, складки вокруг носа и рта еще резче углубились. «Вы нашли ее?» — спросил он, беря стакан виски. «Мы нашли ее», — подтвердил Хардинджер. «Мертвой, как и предполагал Кевилл, убитой. Вряд ли это кого заинтересует». Шеф вдруг поежился и отхлебнул большой глоток виски. Она только одна из многих. «К этому времени завтра...» «Сколько тысяч их будет?» «Один бог знает, сколько тысяч. Этот безумец прислал еще послание. Обычный библейский язык. Стены Мортона еще стоят, нет признаков разрушения, поэтому приближается его время. Если разрушение Мортона не начнется к полуночи, он собирается открыть ампулу токсина в центре Лондона в 4 часа утра, в 1/4 мили от Нью-Оксфорд-стрит. От такого сообщения захотелось выпить виски еще. «Он не безумец, сэр», — сказал Хардинджер. «Нет», — шеф устало потер лоб. «Я передал о том, что обнаружил Кевилл и выразил наше мнение. Они сейчас в полной панике. Знаете, некоторые национальные газеты уже продаются на улицах, а еще нет и 6 утра. Беспрецедентно, но так. Газеты очень подробно передают охвативший население ужас и просят и требуют у правительства удовлетворить условия безумца, поскольку, когда печаталась информация, все считали его безумцем, сумасшедшим. Слова об уничтожении части Восточной Англии беспрерывно повторяются по радио и телевидению в последних известиях. Все до смерти напуганы. Кто бы ни стоял за всем этим, еще несколько часов, и нация будет на коленях. В результате стремительности событий за очень короткое время люди не успели задуматься. А тут еще каждая падкая на сенсации газеты и каждая передача радио нагнетает страх. Твердят, что этот безумец не отличает ботулинусный вирус от дьявольского микроба, и что может случиться в следующий раз подмена токсина дьявольским микробом. «В самом деле, — сказал я, — все, кто стонал и горько жаловался, что опасно жить при надвигающейся угрозе термоядерной войны, вдруг увидели еще большую опасность, узнали, что страх не имеет границ. Думаете, правительство пойдет на уступки?» «Не могу утверждать, — признался шеф. — Кажется, я довольно поверхностно судил о премьере. Думал, что он, как и все, напуган, а теперь сомневаюсь. Он занял очень жесткую позицию, это может привести к катастрофе. Возможно, он стыдится, что перепугался сразу, возможно, видит шанс для себя оставить бессмертный след в истории. Возможно, он похож на нас, — сказал я. Может быть, он напился от переживаний и не соображает, что делать. Может быть. В данную минуту он консультируется с министрами. Он твердит, что это дело рук коммунистов. Если же коммунисты здесь ни при чем, тогда уступка уничтожения Мортона приведет к краху правительства, расписавшегося в своей неспособности найти выход из трудной ситуации. Лично я считаю, что в такой ситуации может быть единственно правильный выход. Я согласен с премьером, когда он говорит, что готов эвакуировать Лондон. Эвакуировать Лондон? Недоверчиво переспросил Хардинджер. 10 миллионов за 10 часов? Фантастично, он ненормальный. Невозможно? Не так уж невозможно.